Помог, ага. Сел в компании других отморозков. Думал, облысею. Когда возвращались на орбиту, думал, что еще и обделаюсь, так как нас накрыли клоны. А я на Андромеде, совершенно голенький, беззащитный. Спасибо подводникам, которые шарахнули из-под воды так, что конкордианский авианосец ретировался в панике. В том вылете погибли два моих однокурсника, Переверзев и Терновой. Я не плакал, нет. Столько смертей было вокруг, что слезы иссякли. Примерно тогда же из небытия вернулся Сашка Пушкин. Оказывается, выжил хороняка. Попал в плен, бежал, снова попался. Содержался на какой-то неведомой планете. А потом его выменили вместе с остальными на пленных конкордианских зоотаров. Словом, везучий сукин сын. Сукин сын, кстати, плакал, когда узнал, сколько нас осталось. Как Самохвальский произнес фамилию Готовцева, так извинился и пошел в гальюн, откуда вышел минут через 10 с красными глазами. Мы ничего не сказали, шуточки по такому поводу неуместны, а я позавидовал. Я-то плакать совсем разучился, хотя стоило бы. Итак, я не лил слез. А что я делал? Я молился. За себя, за своих, за Россию. Но больше всего я молился, чтобы на тактический экран из черноты космоса не выплыл корытообразный нос тяжелого авианосца «Римуш». Ведь на нем сражалась моя любимая, лейтенант флота «Конкордии» Рошни Тервани. Словом, такой вот пролог. Теперь сама история. Перед главной площадью города полковников для парада колоннами строились войска. В каждом городе, даже таком неправильном, как город полковников, должна быть площадь. Она и была, с простым названием «Московская». Вдоль одной длинной стороны парадное здание штаба. Никаких реальных оперативно-технических функций, чисто представительское сооружение. Вдоль другой – длиннейшая галерея центрального универмага. На южном торце – собор архистратига Михаила с памятником героям. На Северном музее воинской славы. Ничего не напоминает? Правильно. Тень Красной площади на другой стороне обитаемого космоса. И как бывало в грозную пору, площадь принимала парад, с которого людям суждено отправиться в огонь. Клоны не торопились. Адмирал Пинтад Шахрави тщательно собирал группу флотов Гаямарт на дальних рубежах системы С-801. И прямо в эти секунды причесывала те рубежи дозорная гребенка флугеров. Самое время для последнего парада. Десятки камер нацелились на площадь. Голограмма транслировалась на все без исключения боевые посты. Так что те, кого не оказалось в парадных коробках, смогли поучаствовать через электронное посредство. Я не попал в число дежурных истребителей, которые выгуливали разведфлугеры «Асмодей». Первой выпало отдуваться эскадрилье И-02. Я стоял в строю на ангарной палубе, самом большом помещении авианосца. Вся капитальная переборка превратилась в огромный трехмерный экран, перед которым замерло знамя, контр-адмирал Канадчиков и руководитель полетов Шубин. А за ними мы, пилоты, техники, канониры, ходовики, связисты, химики, медицина и так далее по боевой номенклатуре. Сокрушительные киловатты раскатили в воздухе громко кипящие слова. «Парад смирно!» Сводная дивизия щелкнула тысячами каблуков. «Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо!» Автоматы с лязгом взлетели вверх. «Равнение направо! Шагом марш!» Оснас, крепостная пехота, мобильная пехота, все в боевых скафандрах, никакой праздничной мишуры. Забрало подняты, но дыхательные маски надеты. Бронированные ботинки грохочут по площади, вздымая снежную пыль. Следом танки и самоходное ПКО. Все они выстроились лицом к штабу, а над площадью на бреющем полете пронеслись флугеры крепостного авиакрыла. Равнение на знамя! Над площадью плывут полотнища, свидетели боевой славы минувших веков, черный орел на золоте, что видел Бородинское поле, изорванный пушечными ядрами под Севастополем Андреевский стяг, красное знамя с золотой звездой, серпом и молотом, то самое священное, реевшее над осажденной Москвой в 41-м. Настоящие, никаких новоделов. А потом наши родные, армия, флот и трепещущий на ветру русский орленый триколор. И гремело над площадью «Слався», и объезжал войска главком. И ура из тысячи глоток, усиленная динамиками, расколола небо. И звучала речь председателя Совета обороны. А потом войска развернулись, сделав круг по площади, и ушли на войну. И провожал их золоченой бронзой и звонкой медью государственный гимн российской директории. Когда трансляция прервалась и трехмерную глубину заменила унылая броня переборки, Канадчиков повернулся кругом, скрежетнув по палубе ножнами меча. «С Богом!» — коротко сказал он. «Боевые расчеты! Занять места согласно расписанию! Пилоты, по машинам!» Десантный авианосец «Ганават», военно-космический флот Великой Конкордии. Район планеты С-801-7, система С-801. Спецназ «Скорпион» по команде занял места в планерах. Это было давно, целых 20 минут назад. 20 минут перед броском — это очень много. Взвод лейтенанта Шираза в образцовом порядке разместился в герметичном отсеке малого планера. Спецназ — слишком ценная фигура на шахматной доске, чтобы рисковать целой ротой, сажая ее на один большой борт. Взводные планеры — привилегия элиты. Вслед за ними устремятся на обреченную планету танкодесантные корабли, флугеры и катера. Они повезут на расчищенные площадки пехоту, танки и вертолеты. Но чистить дорогу им, скорпионам, и флугерам, разумеется. Иногда Шираз жалел, что не стал пилотом, как его старший брат Сиевуш. Боевая задача поставлена. Их цель — космодром А. Упасть на голову, выжить все жаром посадочных двигателей и ввязаться в ближний бой, в котором Скорпиону нет равных. И что же? Ничего. Полное бездействие. Полчаса. 40 минут. Нельзя ждать на войне, когда войскам отдан приказ готовность ноль. Солдаты перегорают, даже элита. Шираз оглянулся. Элита нынче так себе. Вроде бы все хорошо. Скафандры матово сияют, оружие в стойках по правую руку от каждого кресла. 20 кресел с одной стороны, 20 с другой. Позади десантная аппарель, спереди возле командирского пульта его место. Ах, как красивы скафандры! Шираз любил их. Легкий и удобный Ванант, полководец Юга, который обеспечивает движение Солнца и Луны, служит для освещения мира и способствует рождению и росту всего в авестийской традиции, обязывающее название. Вот только содержимое этих скафандров подкачало. Лучшие кадры погибли на Грозном. Сперва штурм Новогеоргиевска, а потом бесконечная беготня под джунглем. Хитрые русские девы успели сбежать в леса. Там был ад, жаркий и мокрый ад. Минные поля, автономные снайперские точки, управляемые фугасные огнеметы и убийственно точные снаряды, направляемые из-под прикрытия уральской танковой брони. От взвода, с которым он начинал войну, осталось 5. Пулеметчик Феруни, Савант, Варис, Сраош и Гамен, здоровяк и добряк. Последние 4 теперь командиры отделений. Потому что кто еще? Вот оно пополнение. Потомственные пехлеваны, бойцы отменной выучки. И ни одного боя, проклятия. Уже балагурит. Перегорели. Нет, но вы видели мой плазмомет, а? Огненный шторм. Спорим, я первый подобью русский танк. Давай-ка я подобью твою сестру, Мани, ха. Заткнись. А я, парня, обещал своей настоящий русский меч. Убью полковника и отберу. Скажи, Ашвант Мирае, а за каким девом твоей девушке русский меч? Не самый полезный подарок. А, да просто у пихлевана Мирае собственный меч подкачало. Нужен запасной, ха-ха. Не, ребята, я серьезно. Схватимся с их осназом. Я слышал, на планете его много. Достойные бойцы. Я убью полковника, получу орден и заберу его меч. Говорят, их полковники ходят в бой с мечами. Только бы дошло до рукопашной. Шерес отвернулся, почесал над губки. Усы, которые он отрастил наспор с командиром второго взвода, с непривычки здорово мешали. Никогда не любил волосы на лице. И тут на тебе. Болтают и болтают и болтают. Отдернуть, что ли? Подумал он. А, пусть их. Молодые, кровь кипит. Поверх всеобщего безудержного хвастовства лег голос Фируза. Пулеметчик отличался некрупным сложением, и голос был под стать. Но как в бою он умел накрыть огнем все поле, так и сейчас его слова покрыли легковесную трепотню. «Слышишь, салага?» «Да-да, ты!» Вожделевший полковничьего меча боец обернулся. «Во-первых, не трещи, голова уже пухнет. Во-вторых, слушай больше всяких дебилов на гражданке. Сам подумай, за каким девом на поле боя меч? В-третьих, ты хоть раз встречался с русским осназом?» «И что такого?» — распетушился молодой. «Я уже все придумал. Сажу штурмовой бур вот сюда». Он поднял руку. «Подмышку, где бронепластины расходятся. Чисто, как учили». «Друг, мой тебе совет. Забудь свои смешные приемчики. Целее будешь». Фируз похлопал по цевью пулемета. «Вот твое оружие. Если скорпион бодается с противником на кулачках, это плохой скорпион». «Почему?» «Потому». Фируз усмехнулся и погладил шрам поперек носа. «Это значит, что скорпион потерял автомат и пистолет. Плохой скорпион — мертвый скорпион. Пойми, парень, если тебе не повезет схватиться с полковником осназ рукопашную, он располосует тебя из стульского шандыбина. Ты не успеешь даже замахнуться своей ковырялкой. Стреляй, стреляй до последнего на любой дистанции». В этот момент завыла сирена. На плечи солдата опустились фиксаторы. «Тишина!» — скомандовал Шерас. «К броску готовься!» Линкор «Кавказ», орбита планеты С-801-7, система С-801. Сражение было проиграно. Дурак поймет. Доигрался главком Пантелеев. Атака групп «Буран» и «Шторм» на сомкнутые ордеры флота «Конкордии» окончилась ничем. В стратегическом смысле ничем. Так думал командир «Кавказа», капитан первого ранга Лукашенко, сидя в своем кресле на ГКП. Первый после бога был мрачен. Наплевав на инструкции, он приказал заменить боевую атмосферу в пределах ГКП на повседневную. Открыл шлем скафандра, вооружился трубкой и теперь дымил, полухо слушая доклады. Что еще оставалось? Линкор отделался очень легко, все системы в строю. Они в теплой компании Белоруссии, пяти фрегатов и авианосца-эскортника Покрышкин идут на помощь заслуженному старику Пожарскому, который прикрывает фланг Интерфлота вместе с крепостями Шлиссельбург и Ореш. Идут, на самом деле улепетывают во все лопатки. Корма выкрашена беснующейся плазмой маршевых, скорость 100 махов и продолжает расти. Даже силовой эмулятор не вполне справляется. Капитан чувствовал, как его ощутимо прижимает к спинке кресла, а сладкий трубочный дым тащит к кормовой переборке. Зато ни один флугер не догонит. Линкор умеет быть очень быстрым зверем. Голос вестового. «Товарищ капитан первого ранга». «Ну?» Вот он, стоит под левую руку на почтительном удалении. «Честное слово, вы бы шлем закрыли, ведь не ровен час». «Артиллерийский пост. Центральный вызывает», — бросил в рацию капитан, отмахнувшись от вестового. «Здесь. Доклад по второй башне ГК. Поворотный механизм уже в строю, а вот откатник, я боюсь, накрылся». «Сережа!» — грозно зашипел капитан. «Ты меня знаешь. Башня должна стрелять». Так, Павел Ростиславович, товарищу инженер-капитану Уварову вопрос, его диагноз. Лукашенко отрубил трансляцию и попытался вызвать инженера. Тот не откликался. «Кто-нибудь, где Уваров? Найдите мне это дитя велосипеда из старой маршевой дюзы!» Снова трубку в зубы и клуб дыма в легкие.